Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки и корешки. Культурная история растений». Банан. Рассказывает Валерия Колосова. В словаре Академии Российской, который выходил в конце XVIII века, есть статья «Слон». Среди прочих сведений об этом животном мы узнаем, что пищу его составляют многоразличные произрастения, кокосы, индийские смоквы и пальмовые деревья. Казалось бы, ну и что? Смоквы, то есть инжир, растут и в Индии, хотя и в культуре, а не в диком виде. Более проницательный читатель может заметить, что прилагательное «индийский» способно сильно изменить смысл и открыть интернет. Там он увидит, что под названиями «индейская смоква», «индейская» или «индийская фига» известна опунция индийская, она же опунция инжирная. Это вид растений семейства кактусовые со съедобными плодами. Родина опунции – Мексика. И это уже звучит странно. Везти из Мексики плоды, чтобы покормить ими слона, предварительно очистив их от колючек, да еще в XVIII веке, это не самое экономически выгодное предприятие. У диких африканских и азиатских слонов и подавно не было шансов полакомиться экзотическим фруктом. Что же это за растение? Логично, конечно, обратиться за разъяснением к самому словарю Академии Российской. Однако в нем, при наличии статьи «смоква», нет ни статьи «индийская смоква», ни хотя бы статьи «индийский», хотя есть статья «индейский петух». Что мы знаем о словаре Академии Российской? Это был первый академический словарь, и в его составлении участвовали многие известные ученые-натуралисты того времени – Лепехин, Озерецковский, Румовский, Болтин и другие. За естественно-научную лексику словаря отвечал академик Иван Иванович Лепехин, известный ученый и путешественник, секретарь Академии наук. Кстати, есть версия, что именно Лепехин придумал добавлять латинское название для животных и растений, и с тех пор это стало общепринятым правилом. Удалось выяснить, что фрагмент о рационе слона заимствован из книги Натанаэля Готфрида Лески «Начальные основания естественной истории», содержащие царство животных, произрастений и ископаемых, точнее, из его русского перевода. В оригинальном сочинении на немецком значится «кокос, пизанг und пальменбауме», то есть «кокос, банан и пальмовое дерево». Итак, исходный текст мы нашли, но снова загадка, почему пизанг был переведен как индийская смоква. Можно предположить, что это калька с латинского названия «ficus indica». Такое название банана мы находим в энциклопедии Каспара Булгина, швейцарского ботаника и систематика растений. Там написано «ficus indica», плоды собраны в гроздья, листья продолговатые. Известно, что слово «банан» в словаре Академии Российской тоже нет. Возможно, авторы словаря, который задумывался как нормативный, не решились вставить в него слово, мало что говорящее широкой публике. Можно сделать вывод, что к тому времени оно еще не было широко распространено. Но и какого-либо другого общепринятого названия для этого фрукта в русском языке того времени мы не находим. Откроем ботанический подробный словарь или травник Андрея Казимировича Мейера, 1781-83 год. Словарь был организован по латинскому алфавиту, и русские названия шли после латинских. Банан по латыни – муза. Отсылки к слову «муза» встречаются в двух статьях этого словаря – «бала» и «банана» или «бананас». К сожалению, словарь дошел только до латинской буквы «ц», и статью «муса» в нем прочитать нам уже не удастся. Зато это слово встречается в двух других словарях конца XVIII века. Один из них – словарь натуральной истории Леклерка де Монлино, переведенный с французского языка Василием Левшиным. Вот интересующая нас статья, где предпринята попытка описать вид и вкус растения через известные читателю понятия. Муса – муза, растение египетское, имеющее листы, похожие на тростниковые. Между листов выходит стебель, усаженный плодами, подобными видом к огурцам, а вкусом к дыне. Второй словарь – полный немецко-российский лексикон Аделунга. Он сообщает: муза парадизиака, муза, райская фига, смоква. Из него мы узнаем еще одно название банана – райская фига. Это явно частичная калька с номенклатурного латинского муза парадизиака. Но и оно и не последнее. Вот цитата из фундаментального семитомного словаря коммерческого, содержащего познания о товарах всех стран. Автор его нам уже известен, это Василий Левшин. В словарной статье «Бумага пищая» он писал: «Сверх домашнего расходу Франция производит собственную бумагу великий торг и отсылает в чужие государства, даже отправляет оную в Восточную Индию, ибо индейцы перестали уже писать на листах баньяновых, сушеных на солнце, с тех пор, как европейцы начали привозить к ним бумагу». Таким образом, добавляем в нашу копилку слово «баньян». Как ни странно, более полные по сравнению со словарями перечисления названий банана в одном тексте можно найти в прессе того времени. В ней же упомянуты номинации банана, больше похожие на современное название. В июне 1754 года из Европы в Петербург для оранжереи графа Шувалова доставили новое растение – муза парадизиака, то есть банан райский. Через полтора года оно принесло плоды, и об этом даже написали в газетах. В «Московских ведомостях» за 1756 год читаем: «В саду его сиятельства, графа Петра Ивановича Шувалова, имеется смотрение достойное произращение с плодом. Оное есть столь славная муза, банана или бананиера, которая в России прежде всего никогда не цвела и плода не приносила. Оная муза, в немецких и голландских садах называемая пизанс или смоковница индейская, в конце минувшего года взросла вышиною в 3 аршина и в 3/4, и в прошлом январе месяце из вершины ствола вышло толстое стебло, около 6 дюймов в округе, а на нем явились плоды, которых в феврале было 24, совсем созрелых». Интересно, что именно бананы упоминаются как один из признаков роскошной жизни графа Шувалова в мемуарном памфлете Щербатова о повреждении нравов в России. Дом его был убран калика, возможно, лучше по тогдашнему состоянию. Стол его маленький наполнен был всем тем, что есть драгоценнейшее и вкуснейшее. Десерт его был по тогдашнему наивеликолепнейший, ибо тогда как многие из живших век вкусу ананасов не знали, а о банане и не слыхивали, он их в обильстве имел и первый из приватных завел ананасовую большую оранжерею. Вскоре бананы были посажены и в царских садах. В «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1758 год написано: «В здешнем новом, ея императорского величества саду, две музы бананские, или так называемые пизанг, отменной величины, добрым присмотром садовника Генриха и Клебенса до того приведены, что не только цвет имели, но и действительно с плодом находятся». Слово «банан» встречалось и в конце XVIII века. Например, в русском переводе «Последнего путешествия около света капитана Кука», который вышел в 1786 году, есть фраза: «Многие другие, имеются в виду островитяне, привезли нам кокосовых орехов, плантейнов, бананов и шидиков». Упоминается он и в уже известном нам словаре коммерческом. «Делают факелы, дюймов 1,5 и 2 в поперечнике и футов 2 длиною, обвертывают оные в листы бананов или биксао для удержания растопляющейся смолы во время горения». Или отдельная словарная статья «Муза». «Плод горящего пояса, носящий одинаковое название с растением, на котором он родится». Это самый тот, который от многих путешественников назван банан. Малайцы называют он и писанг, а некоторые французы именуют его плантин. Плод этот отменно вкусен, а особливо, когда хорошего роду. Торжища в Восточной Индии он им наполнены и употребляют его обыкновенно за столом. Приуготовляют его разными образами. Кроме сырага, пищу употребления варят и в компотах. Он весьма питателен, и отплывающие корабли запасаются он им на дорогу. Он долго может храниться, когда привешен будет за свой толстый стебель, на котором растет он гроздом. Складом сходствуют они на огурец, но не так толсты. Именование муза есть арабское. Стволами сего растения производит торговлю, отвозя он их в те места, где держат слонов, равно и плод его на продажу. В энциклопедии писано о всем растении в статье «Банан». Интересно, что в словаре коммерческом тоже нет ни статьи «Банан», ни статьи «Баньян», хотя эти слова присутствуют в текстах других словарных статей. Левшин здесь ссылается на французскую энциклопедию эпохи Просвещения, в которой статья о банане под заголовком «Бананьер» как раз была. В книге «Несчастные приключения Василия Баранчикова, мещанина Нижнего Новгорода в 3 частях света в Америке, Азии и Европе» 1787 года. Дан вариант женского рода. Банана очень сытна. Онную можно есть, кроме сырой, соленую, вареную, печеную и жареную. И дерево сего произрастения подобно несколько видам нашему еловому дереву. А плод оного сырой, вкусом как огурец, и бывает длиною в поларшина, толщиною не более нашего большого огурца. Кожа на нем зеленая. Дерево же высокое, ровное, и листья аршинов три, и так легки, как трава. Одним листом можно послать и одеться. Дерево, впрочем, так кропкое, что можно большим ножом или солдатским тесаком перерубить не более как сразу по мягкости его. Через один год опять оно вырастет и приносит плоды. Очевидно, что на рубеже 18-19 веков слово «банан» еще не прижилось в русском языке. Вот два примера из французских текстов, переведенных в 1801 году. Первый из них – это история о странствиях вообще по всем краям земного круга Приво и Лагарпа в переводе Веревкина. Читаем. «Плод банан почитают жители с неким обожением за самый вкуснейший из всех плодов, для того, может быть, что запрещен он им их законом и назван источником всех зол рода человеческого. Непростительный грех в Мадере резать банан ножом, потому что на внутренности сего плода изображено подобие образа Иисуса Христа». Герой второго текста поэмы «Сады или искусство украшать сельские виды» аббата Жака де Лиля – уроженец жарких стран. Он долгие годы провел вдали от отчизны, увидел знакомое дерево, вспомнил родную природу и, среди прочего, банане, что дают богатый плод и тень, и кров отеческий, и рощица окрестная. Но особенно ценен для нас комментарий переводчика Петра Карабанова к слову «банане». Так называется плод сего индийского растения, которое есть род тростника. Особого названия на русском языке не имеет, а довольно известно в наших богатых оранжереях. Возможно, переводчик и не был в курсе всех тех фитонимов, которые мы рассмотрели, но скорее не счел ни одной из них достаточно устоявшимся и общепринятым. Но уже к XIX веку все разнообразие номинаций растения и его плода со множеством вариантов муза и муса, бала, банан, банана, баньян, баниан, баниян, платан, плантин, писанг, пизанг, райская фига, райская смоква, индийская смоква, адамова смоква, муза бананская, бананиера свелось к одной лексеме – банан. В книгах и журналах середины XIX века употребляется уже только оно, а также образованы от него прилагательные – банановый и бананный. Над выпуском работали редактор Анна Красильщик, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Дарья Гоголева и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Подкаст подготовлен совместно с участниками проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века. Сословная дистрибуция знаний и практик. Европейский университет в Санкт-Петербурге».